Глава 25. Лика. «И тебя выпустили на встречу со мной?» — обращается Анж в своей привычной, слегка язвительной манере. Кашусь на машину у входа в кафе, где стоять запрещено, но не Борзову. Ян сидит в машине и смотрит на меня через окно. «Отпустили», — прочистив горло, отвечаю. В груди воспламеняется от наших сцепленных взглядов. В кафе у Малика, как обычно, все столики заняты. Горячая пора. Нам выделили один из лучших. Слухи по нашему городу разлетаются быстрее ветра, и уже каждый за углом теперь знает, кто такая Лика Дементьева. Еще бы самой узнать, кто я для Яна Борзова. «Получается, ты теперь королева преступного мира?» Анж подмигивает. Я монотонно помешиваю сахар в кофе и вновь перевожу взгляд на Яна. Бандит достает сигарету и прикуривает от золотой зажигалки. Выглядит нервным. От его непонятной мне раздражительности вскоре раскрошатся стекла его машины, затем окна в кафе. Уже слышу его голос, когда он, пробираясь по стекольным крошкам, дойдет до меня и протянет руку. «Поговорила? Нам пора, Лика». Отпиваю сливочный капучино с корицей, но чувствую лишь вкус терпкого табака. «Да перестань! Какая еще королева?» Я играю, посмеиваюсь. Анж видит, куда я постоянно переключаю свое внимание. Да и Борзов уже вышел из машины и облокотился на капот. Смотрит на меня из-под лобья. «Нравится?» — кивает на Яна. Бледнею, щёк касается лед. Беру в руки бумажную салфетку и начинаю разрывать ее на кусочки. Если я скажу, что он мне нравится, это будет вранье. «Нравится» — не то слово. Скорее, это легкая степень зависимости. Странная, рожденная из ниоткуда. Все сложно, Анж. Опустив взгляд на пенку, отвечаю. «Либо да, либо нет», — фыркает. «Будь я на твоем месте, это непременно было бы да. И я пользовалась бы всем, что дает мне этот бандит. Как в сказке. Страшное чудовище и милая, добрая героиня. Только Ян далеко не страшный. В этом тебе очень повезло, подруга». Облизываю сухие губы и поджимаю ноги в новых кедах, пытаясь спрятать их под стулом. Мне бы вжаться в мягкий стул, стать как можно меньше и незаметнее, как раньше. Ты не права, я ночью плохой. От таких стоит держаться подальше. Шепчу, разрывая новую салфетку. Борзов, по всей видимости, не выдерживает и заходит в кафе. На долю секунды воцаряется тишина, пока Ян доходит до небольшой барной стойки и садится на высокий стул. Ровно так, чтобы наши взгляды встречались, куда бы я ни посмотрела. «Было чё?» — спрашивает, и я вздрагиваю. По кафе пробегается полушёпот и звон посуды. Снова облизываю губы и заправляю пряди за уши. «Было сумасшествие, вот чё». Киваю с десяток раз, и Анж беззвучно пищит. «Класс! Как тебе повезло!» «Слушай, а ты не в курсе?» — жмусь. «Узнавать о слухах — не моя сильная сторона. Но терпеть уже нет сил. У Яна была или есть какая-то девушка?» Борзов прищуривается, как чувствует, что о нем спрашиваю. Не читает же он по губам. Силы сжимаю ручку небольшой чашки. Мне нужно свое волнение перенести на что-то, иначе взорвусь. «Мне ничего такого не известно. Ну, то есть какой-то часто появляющейся с ним особы нет, кроме тебя теперь. А что происходит на их тусовках, не знаю. Может, и есть кто-то, кого Ян никому и никогда не показывал», — ведет плечами. Каждое ее слово вколачивает в меня кол ревности, злости и беспомощности. Наблюдаю за Яном. Как он ногами опирается о металлические прутья стула, а локтями о барную стойку. Его взгляд работает консервным ножом, вскрывающим все на своем пути. Выстоять и остаться целой невозможно. Он поднимается и идет к нам. Анж меняется в лице, да и я напрягаюсь. А если Борзов как-то слышал наш разговор? Не хочу думать, что он понимает причину моей заинтересованности его девушкой. «Наговорилась?» — спрашивает, закусив нижнюю губу. «Добрый день». Анж решает поздороваться. Борзов быстро окидывает ее взглядом, не проявляя заинтересованности, и вновь на меня смотрит. Поднимаюсь из-за стола и беру свой рюкзак. Не стоит спорить сейчас с Яном. Люди вокруг. Он и пристрелить всех может. Я успела засечь рукоятку пистолета, который он прячет за поясницей. У меня через полчаса работа, стажировка. В следующий раз договорим. Обращаюсь к подруге. Та, понимающе кивает. Из кафе выхожу первой и иду к машине Яна. Открываю дверь и сильно ей хлопаю, как и в прошлый раз. Ладони горят, вся кожа полыхает. У меня сейчас выкипят мозги. Ты в магазине будешь со мной рядом? Я нет, но у входа будет дежурить мой человек. Закатываю глаза и поворачиваюсь к Яну. Он уже не такой взволнованный, как был. Замечательно. Всплескиваю руками. Ты меня душишь. Душу я тебя, когда трахаю. И тебе это нравится. Краснею, и мне сложно дышать, потому что внутренности тоже все горят, словно заглотнула огонь, пущенный из газовой горелки. А сейчас это всего лишь предосторожность. Чтобы ты не сбежала, и чтобы тебя не тронули наши друзья московские. Теперь ясно? Это была встреча с подругой. Она тебе завидует, кстати. Не самое хорошее чувство для подруги по отношению к тебе. Не самое хорошее. Ты ли это говоришь, Ян Борзов? Что ты знаешь о хорошем? Кричу. Ян уже выезжает на круг перед главной площадью. За административным зданием как раз расположен торговый центр, где я работаю. Он в собственности Борзовых, конечно же. Сегодня хорошая погода, нейтрально отвечает. У меня хорошее настроение. Сегодня дождь и северный ветер. Снова чертов дождь и холод. Я и говорю, хорошая погода. Яна вновь закуривает. На его губах играет улыбка. Когда он останавливает машину у главного входа, вылетаю стрелой. Меня колотит от столь короткого разговора с бандитом. Ожидаемо Яна идёт следом, и я специально ускоряюсь. Не без последствий. Он зовет меня и просит остановиться, когда я поворачиваюсь и смотрю на Яна со злостью, с обидой. Поднимаюсь на второй этаж и торможу. У стеклянных дверей стоит мужчина. Мне хватает одного взгляда понять, это не просто покупатель, который ждет жену. Это человек Борзовых. И нет, одет он в обычную одежду, джинсы, клетчатая рубашка, кроссовки. Но глаза, которые должны быть с теплым отливом, режут острым лезвием. Значит, и правда нет шанса остаться одной. «Будь умницей, Лика», — шепчет сзади, оставляет короткий поцелуй на макушке. «Аркадий отвезет тебя домой». «А ты?» — не поворачивая, спрашиваю. «А у меня дело. Утром тебя тоже будет ждать Аркадий». Поворачиваю, чтобы спросить, где будет носить моего бандита, но вижу лишь удаляющуюся широкую спину в кожаной куртке.